Проникновение в приключенческие романы всегда сопряжено с большим риском для тех, кто прокладывает новые пути, — прошептала в ответ мисс Хэвишем. В любовных романах или примитивных пособиях по домоводству рискуешь получить в худшем случае пощечину или банальный ожог. А вот поиск пути в копи царя Соломона стоил жизни двум агентам. Глашатай снова заговорил. Последнего книгошественника, который забрел в затерянный мир, застрелил лорд Рокстон. «Гомес был любителем», — возразил Твит. «А я профессионал и способен о себе позаботиться». Председатель подумал, взвесил все «за» и «против» и вздохнул. «Ладно, но я требую, чтобы вы посылали отчеты каждые 10 страниц, понятно?» «Хорошо. Пункт 4». Двое младших членов Беллетриции над чем-то рассмеялись. «Эй, послушайте, ребята, я не ради себя стараюсь». Они затихли. «Хорошо. Пункт 4. Нестандартное правописание. Поступили сообщения о случаях неверного правописания в текстах XIX и XX веков, так что будьте настороже. Может, просто наборщики поразвлекались, а может, снова появился очепяточный вирус?» У агентов вырвался стон. «Ладно, ладно, спокойно. Я ведь сказал, может быть». Словарь Сэмюэля Джонсона истребил его после вспышки 1744 года, а Лавиния Уэбстер и Оксфордский не дают ему разгуляться, но будьте осторожны с любой странной формой, встреченной впервые. Сэмюэл Джонсон. Годы жизни 1709-1784. Английский писатель, критик, языковед. Автор словаря английского языка. Первое издание американского словаря английского языка Ноя Уэбстера вышло в 1828 году. Лавиния Уэбстер. Борец за сохранение и развитие индийского языка Онейда. «Я понимаю, это утомительно, но настаиваю, чтобы вы докладывали коту обо всех грамматических ошибках. Он передаст ваши отчеты Либрису в главное текстонадзорное управление. Для пущего эффекта он выдержал паузу и строго посмотрел на нас. Мы не имеем права выпустить вирус из-под контроля. Ладно, пункт 5. В чосеровских, кентерберийских рассказах 31 паломник, а истории только 24. «Миссис Кавендиш, вы не присмотрите за этим?» Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл, годы жизни 1623-1673. Английская писательница, литературный псевдоним Поликрита. Будучи знатной женщиной, начала писать, что послужило поводом для скандала. «Мы всю неделю наблюдали за кентерберийскими рассказами», — откликнулась дама в чрезвычайно экстравагантном наряде. «И каждый раз стоило нам отвернуться, как очередной рассказ буджумился. Кто-то пробрался туда и уничтожает их изнутри. Дин, у вас есть идеи по поводу того, кто может за этим стоять?» Романтический герой Дафны Фаркет встал и сверился с записями. «Мне кажется, постепенно вырисовывается некая схема», — сказал он. «Первым пропал рассказ жены торговца. Потом рассказ швеи. Ут бродячего торговца. Месть рогоносца. Дивная девичья попка. И совсем недавно состязание во бздении. Рассказ повара уже исчез наполовину. Впечатление такое, что у злоумышленника вызывает неприязнь здоровая грубость чосеровского текста». «Значит, — мрачно изрек глашатай, — сдается мне, за дело снова взялась активная ячейка выхолостов. На очереди рассказ Мельника. Я требую постоянного, неусыпного наблюдения. Кроме того, запустим кого-нибудь внутрь. Добровольцы есть? Я пойду, вызвался Дин. Подменю хозяина, он не против. Хорошо, держите меня в курсе. Минуточку, поднял руку острый Ньюхен. В чем дело, Ньюхен?